Артемка у гимназистов. Человек с корзиной. Попал Артемка к гимназистам спустя год, как Пепс, заронив его душу страстную мечту о театре, неожиданно уехал из города. Трудный был этот год без отца. Никого у Артемки не осталось и из друзей. Даже дед Шишка, к которому он раньше ходил в гости, заболел какой-то нераспознанной болезнью и, с неделю похворав, умер. Артемка вколачивал в подошву деревянные гвозди, а осень дышала в щели будки мутной сыростью. Часто врывался ветер, и красный язык лампы пускался в пляс. Артемка бросал молоток, ругаясь, заслонял ладонями горелку. В будке было холодно и неуютно. Но когда Артемка тушил лампу и ложился на свою скрипучую скамью кровать, укрывшись ватным отцовским пальто, он уже больше не слышал ни свиста ветра, ни стука дождя по крыше. Каждый вечер перед сном он вновь и вновь переживал свои встречи с цирковым борцом, негром Пепсом, и первое знакомство с девочкой-канатоходцем Лясей, и рыбную ловлю втроем, и пантомиму, и скандал в цирке, все то изумительное и невероятное, что случилось прошлым летом. «Почему он не пишет?» — думал Артемка. «Может, заболел?» Он ждал письма от Пепса и каждый день испытывал тоскливое разочарование. Не было письма и от Ляси. Особенно плохо пришлось зимой. Зима выдалась на редкость лютая, и Артемка чуть не закоченел в своей будке. А летом он отогрелся и забыл о всех невзгодах. Этим летом Артемка и попал к гимназистам. Однажды в будку вошел коренастый смуглый человек с корзиной. «Здравствуйте», — сказал он, — опуская корзину на пол, зорко глянул в запыленное окошко и сел на чурбан. «Пожалуйста, прибейте мне к туфлям подковки». «Можно», — сказал Артемка, польщенный тем, что ему говорят «вы». Человек прислонился спиной к стене и устало прикрыл глаза. Казалось, он дремал. Но иногда, будто разбуженный стуком молотка, вскидывал голову и тревожно оборачивался к двери. Артемка вбивал гвоздь за гвоздем, а сам поглядывал то на человека, то на корзинку. Удивительно, как много всякого добра можно собрать в одно место. Чего тут только не было. Отрывные календари на картоне с глянцевитыми картинками, бритвы в черных с позолотой футлярах, перочинные ножи с блестящими змейками-пробочниками, открытки с целующимися голубями, атласные ленты, спутанные в большой многоцветный веселый клубок. Да просто невозможно всего разглядеть. А главное — книжки. Они сложены стопкой, и Артемка видел обложку только верхней из них. Под малиновым балдахином лежит на подушках красавица и улыбается во сне, а по ковру крадется черноусый мужчина в феске с кривым кинжалом в зубах. «Вот бы почитать», — подумал Артемка. «Готовы», — сказал он, подавая туфли. Человек надел их и раскрыл кошелек. «Знаете что?» — попросил Артемка. «Вы лучше дайте мне книжку». «О, с удовольствием. Тайны гарема хотите? Впрочем, это вздор. Возьмите лучше эту». Мужчина подал Артемке небольшую книгу. «Ревизор», — прочитал Артемка на обложке и тоном знатока спросил. «Роман?» «Нет, пьеса». «Пьеса?» — обрадовался Артемка. «Что в театрах представляет?» «Вот именно». «А вы разве любите театр?» «Люблю. Только я еще в театре не был». Человек засмеялся. «Как же можно любить то, чего не знаешь?» «Я не знаю», — откровенно признался Артемка. «Мне Пепс рассказывал, борец из цирка». Он опять взглянул на книжку и еще больше обрадовался. «Да это же Гоголя, того самого, что Бульбу написал». «Того самого», — подтвердил человек и, протянув руку, назвал себя. «Попов. Дмитрий Дмитриевич. А вас?» «Артемка Загоройко. Артемий Никитич, значит». «Вот и познакомились». Человек подошел к двери, чуть приоткрыл ее и долго куда-то всматривался. «Да», — прошептал он, — «дело ясное». И, повернувшись, спросил, «что у вас в этом сундуке?» «В сундуке?» — удивился Артемка. «Кожа и парусина. Товар, короче. А что?» «Артемий Никитич». Темные, влажно-блестящие глаза Попова глянули пристально и как-то очень серьезно. «Вы сможете оказать мне услугу?» «Как это?» — не понял Артемка и почему-то встревожился. «Выньте из сундука ваш товар, а я туда положу свой. Идет?» «Мне, понимаете, сейчас его таскать несподручно, отнять могут». Артемка подумал, что он говорит, такой большой, а боится. Но отказать не было причины. «Это можно», — сказал он деловито. «А мой тоже пусть лежит в сундуке. Там и товар-то кот наплакал». «Вот и отлично», — оживился Попов. Из-под кучи своего пестрого, празднично пахнувшего товара он вытащил кипу книжек и сунул в Артемкин сундук. Потом вынул из корзины новый замочек, продел дужку в кольца сундука и щелкнул ключом. «Ничего, что ваш товар заперт. Я вернусь скоро». «Ничего», — хитро подмигнул Артемка. «Понадобится, я достану». «И вот еще что». Попов понизил голос до шепота. «Не говорите никому, ладно? А уж я вам за это такую книгу дам». «Да я и без книжки», — сказал Артемка. Попов взял корзину, кивнул и быстро вышел из будки. «Чудной какой-то», — подумал Артемка. Он подвинулся вместе со скамеечкой к сундуку и приподнял его. На полу лежала подошвенная кожа, а поверх нее пачка книжек. Сундук-то был без дна. «Пауки и мухи», — прочитал Артемка на обложке. Он стал перебирать книжки, но все они были одинаковые, только на последних трех стояла «Великая семья». «Зачем это про мух печатают?» — подумал Артемка. «Муха и муха. Что в ней интересного? Вот паук — дело другое. Тарантул, например. Или скорпион». Он лег на скамью и в ожидании новых заказчиков принялся за книгу. Но, прочитав несколько страниц, вскочил, сгреб все брошюры и сунул их под сундук. Потом опять лег и, уже не отрываясь, прочитал книжку до конца. Прочитал и в удивлении сказал. «Вот так книжка. Такой я еще не читал. Думал и вправду про мух». Артемка схватил другую брошюрку с заголовком «Великая семья». Тут в будку затесался загулявший лавочник и с пьяной настойчивостью стал требовать, чтобы Артемка сейчас же шил ему новые сапоги. После лавочника пришел грузчик с разодранным голенищем. Потом кухарка из харчевни принесла чинить туфли, а потом уже и темнеть стало. Артемка боялся, что вот-вот явится Попов и заберет книги. «Что ж такое великая семья?» — думал он. «Может, и тут про такое же?» Базар опустел. Сквозь деревянные стены будки уже не доносился ни людской гомон, ни скрип вазов, ни звонкие выкрики торговок. Артемка зажег лампу, запер дверь на крючок и раскрыл книжку. И с первой же страницы понял, что в ней про такое же.